«Эх, во субботу!» — взноя снова мурлычет монашек. «В России не было радости, а теперь она есть. Интеллигенция русская не пошла за октябрем и не могла пойти. С Петра повисла над Россией Европа, а внизу, под конем, на дыбах, жил наш народ, как тысячу лет, а интеллигенция — верные дети Петра». Говорят, что родоначальник русской интеллигенции — Радищев. Неправда, Петр. С Радищева интеллигенция стала каяться, каяться и искать мать свою, Россию. Каждый интеллигент кается, и каждый болит за народ, и каждый народа не знает. А революции, бунту народному не нужно было чужое. Бунт народный — к власти пришли и свою правду творят. Подлинно русские, подлинно русскую. И это благо. Вся история России мужицкой — история сектантства. Кто победит в этом борении? Механическая Европа или сектантская православная духовная Россия? Знает солнце. Глеб молчит и говорит поспешно Попик. «Сектантство? Сектантство, говоришь. А сектантство пошло не от Петра, а с раскола. Народный бунт, говоришь, пугачевщина, разиновщина. А Степан Тимофеевич был до Петра. Россия, говоришь. А Россия — фикция, мираж. Потому что Россия — и Кавказ, и Украина, и Молдавия. Великороссия. Великороссия, говорить надо». Поочье, Поволжье, Покамье. Ты мне внучек или племянник? Все спутал, все спутал. Знаешь, какие слова пошли? Гвиу, гувус, гау, ночевак, колхоз, наваждение. Все спутал. Вскоре говорит один Попик, архиепископ Сильвестр, бывший князь и кавалергард. Голый череп, как крышка гроба, придвинут к Глебу и строго смотрят глазки из бороды. «Как заложилось государство наше, Великороссия?»